Приветствую всех вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вы знаете, вот накануне Рождества Иисуса Христа, накануне Нового года, хотелось прочитать из Евангелия от Луки, 2 глава, 8-10 стих. Евангелие от Луки, 2 глава, 8-10 стих. «В той стороне были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Дух пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Я хотел выделить стих: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям», и над этим местом поразмышлять. Вы знаете, всегда перед Рождеством, перед Новым годом. Раньше как-то были надписи, что поздравляю с Рождеством и Новым годом. Ну, а сейчас гирлянды, музыка. Но каждый из нас понимает, что не только Новый год, а в первую очередь понимает, что наступает великий праздник Рождество Иисуса Христа. И вы знаете, рождение, всякое рождение ребенка приносит радость, потому что рождается новая жизнь. У родителей появляются новые надежды на своего ребенка, что он будет опорой, надеждой, спасением в старости, поддержкой. И мы знаем, что на Рождество дарит подарки. Вот. Но что интересно, подарки они не приносят той большой радости. Ну, допустим, вам подарили дом. Этот дом будет вначале вам приносить радость, вы будете радостны, а потом начинаете рассматривать другие дома: ага, у меня маленький, может быть, побольше площадью, потом посмотрите, ой, побольше бы и земли, вот, и у вас недовольство. Подарок дорогой, но этот подарок приносит маленькую радость, и потом со временем радость эта затухает. Что можно сказать из этого примера? Радость – это понятие относительно. Радость человеческая относительно. Она зависит от ситуации. Допустим, больной человек не может так радоваться, потому что у него непорядки с здоровьем, и чему он радовался раньше, когда был здоров, это не приносит радость. Радость, допустим, подарок, машина устаревает, цветы увядают. Духи тоже они проходят, вы знаете, но человеческая радость проходящая, временная, несовершенная. Человек не может постоянно находиться в том состоянии. А что говорит нам Даль про радость, как он определяет радость? Радость – это веселье, услада, наслаждение, утеха, внутренние чувства, удовольствие, приятное вследствие желанного случая. Приятное вследствие желанного случая. Но существует и христианская радость, которая измеряется совсем другими мерками, другими критериями. Вы знаете, когда вот первый брат читал, Петр Александрович читал про Марию, когда к Марии пришел ангел, он сказал: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою, благословенная ты между женами». Вот ангел ей возвещает, чтобы она радовалась, потому что Господь с тобою, вот эта радость. Благословенна ты между женами. И мы знаем, через какое-то время, после рождения младенца Иисуса Христа, когда на восьмой день Мария встретилась с Симеоном, со старцем Симеоном, и этот старец Симеон увидел их, Марию и младенца, благословил их. Он обрадовался. И Лука так описывает это. «И благословил Симеон и сказал Марии, матери его, «Се лежит сей на падении, на восстановление многих в Израиле предмет наикания». Но после того, как благословил Симеон, он сказал Марии, что вот радость, которую ты получил от рождения сына, она принесет тебе и боль. 35 стих. «И тебе самой оружие пройдет душу, да откроет помышления многих сердец». Вот действительно, всякая христианская радость, она сопряжена с болью. Мы знаем, вот Мария, когда вот ангел сказал, что благодатная ты, радуйся, вот, и она должна прийти, и, очевидно, пришла к своему мужу, обрученному Иосифу, и поделилась, что я беременна. Знаете, наверное, очень сильная боль была у ней на сердце. Как это так вот сказать? Какое переживание должно быть у ее будущего мужа Иосифа? И Иосиф же, будучи муж праведен, не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Вот у Марии какая боль. Но явился ангел Господень и успокоил Иосифа, рассказал ему о назначении Марии. Ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». Мы знаем, когда Христос умирал на кресте, на Голгофе, вот Мария, матерь его, была рядом, она видела на страдании своего сына. Смотрела на агонию, на эту медленную смерть. И как матери было очень-очень тяжело. Мы знаем, когда Христос воскрес, и ученики начали благословлять мир, и прилагались к числу христиан, большое количество образовывались церкви в разных частях света. Но потом, вроде радость, церковь образовывается, большое количество христиан увеличится, но начались гонения. Начались гонения в одном месте, потом в другом, повсеместно, потом начались повсеместные гонения. Вы знаете, люди друг друга выдавали, предавали, говорили, указывали на христиан, ты христианин. Их приводили перед римскими воинами, римскими судьями, и допрашивали: «Ты христианин?» Если он отказывался, его прощали, ему отпускали, давали жить. А если он признавался, что он христианин, то его ждала мученическая смерть. Страшная смерть – это звери, растерзание зверями, сжигание на костре, распинание на кресте, как Иисуса Христа. Но они с радостью принимали это. Знаете, вот возникает вопрос, можно ли... Вы знаете, я вспоминаю вот из истории христианства один анабаптист, который написал исповедание веры, и ему вынести приговор. Палач должен ему был отрезать язык, потом щипцами вырывать части плоти, тела его, пока он не умрет, а потом сжечь на костре. Вы знаете, вот возникает вопрос, а можно ли радоваться, когда зуб болит, когда сломана нога, когда обжегся? Сложно радоваться, но Писание нас призывает, Библия нас призывает, Бог нас призывает радоваться. Апостол Павел, послание к Ефесянам, в 5 главе 16-18 стих. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Знаете, воля Божья, чтобы мы радовались, когда нам хорошо, нет. Радовались, когда подарок получили, нет. Когда все в порядке, нет. Когда у нас здоровье нормальное, нет. Но мы должны радоваться, и когда находимся в трудных ситуациях, в сложных ситуациях. Апостол Яков, вспомните, как он призывал в 1 главе 2 стих: «Великая радость принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Вы знаете, а что такое вот самое, вот радость? Он говорит, с великой радостью. А почему с великой радостью? Потому что, когда человек находится в искушениях, в испытаниях, он этим свидетельствует о Боге, о своей вере. Мы также знаем, что этот человек, который блажен человек, который приносит искушения, потому что испытан был, и Бог даст ему венец жизни, который обещал любящим его. Христианская радость всегда сопряжена с болью, с испытаниями, искушениями от лукавого. Мы знаем, вспомним, про, когда Иисус Христос посылал вначале 12 учеников, потом 70 учеников, для того, чтобы люди ходили в селения и говорили: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». И мы знаем, что Иисус Христос облёк их властью, чтобы они могли чтобы им повиновались, и они могли исцелять болезни. И вот эти 70 учеников, вспомним, это в 10 главе Евангелия от Иоанна, эти ученики, 70, приходят с радостью, что они исполнили долг. Вот. И вы знаете, хорошо, вот интересно, вот они что говорили? Иисус Христос им вначале говорил: «Исцеляйте находящих в нем больных, говорите им, приблизилось к вам Царство Божие. Слушающий вас меня слушает, и отвергающий вас меня отвергает». Приятно, когда верующий человек дает свое тело для того, чтобы через него Господь, Бог что-то делал. Приятно, когда мы говорим под влиянием Духа Святого. Нам страшно, боязно, но мы говорим это, произносим, когда мы исполняем волю Божию, и когда, может быть, находимся в трудной ситуации, но мы остаемся верным Господу, говорим об этом. Вы знаете, вот недаром, когда вот мы вот исполним, когда через нас пройдет это самое, мы как бы проводники Божии, проводники Иисуса Христа, когда мы что-то сделаем, да, действительно, радость, но Иисус Христос предупреждает, и те ученики, 70, которые были посланы, такую же радость испытывали, но Иисус Христос им так говорит. Когда эти ученики, 70 учеников, возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спасшего с неба, как молнию». И затем добавляет: «Но, однако, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Вот на истинная радость. Не радуйтесь тому, что духи повинуются вам, но что ваши имена записаны на небесах. И вот причина радости христианской, которая приносит и боль, и страдания. Она не может быть без боли, христианской радости, и без страданий. На примере Матери Иисуса Христа, Марии, на примере Иисуса Христа мы знаем, что Он учил, а потом мы знаем, какие страшные мучения у Него были. Вот. На Голгофе, когда суд перед Пилатом был, Очень страшно, когда он принял вину каждого из нас. Знаете, вот, когда вас в чем-то обвинят, в том, что вы не делали, какое негодование возникает, а тут вы знаете, трудно представить себе. И ученики, все ученики Иисуса Христа, апостолы, умерли, кроме Иоанна, умерли не своей смертью. Но Писание призывает: всегда радуйтесь. Вот апостол Павел говорит: всегда радуйтесь, даже когда плохо. Апостол Павел говорит: радуйтесь о Господе. Филиппийцам 3:1. Филиппийцам 4:4. Он так говорит: радуйтесь всегда в Господе. Еще говорю: радуйтесь. Иисус, когда был на земле, был с учениками, и Он так говорит на путь учеников. Иоанн 15, глава 1 стих. «Се я сказал вам, радость моя вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Радость ваша будет совершенна. Совершенная радость – это абсолютная радость. Это радость без всякого порока. Это радость не приносит разочарования. Но самое важное, чтобы эта радость пребывала в нас. Иисус Христос добавляет, чтобы... Говорит: «Я есть лоза, а вы ветви. Если прибудете во мне, то будете иметь эту радость совершенную, если прибудете во мне». И далее вот в этой Евангелии от Иоанна, 16 глава, 24 стих, Иисус Христос так говорит ученикам своим: «Доныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершена». Вы знаете, радость – это когда Бог отвечает на наши молитвы, когда мы находимся в трудных ситуациях, даже, может, и в хорошей ситуации, когда поблагодарим. Но когда мы чувствуем, что от Господа, Господь видит все, знает все, и Он с нами рядом, с другой стороны, очень приятно. Мы знаем, что Писание также говорит, что вас постигло искушение, ничто иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам сверх меры переносить это искушение, но и дать облегчение, чтобы вы могли перенести. Вы знаете, псалмопевец Давид в своих псалмах показывал пример, как Бог отвечает на молитвы. И вы знаете, ему доставляла радость, когда Бог ему отвечал. Апостол Петр, первое послание Петра 1:6, так говорит: «О чем радуюсь и поскорбею теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота, к похвале, чести и славе явления Иисуса Христа». Затем в 4 главе 12 стих сказано: «Возлюбленные, огненное искушение для испытания вам посылаемое, не чурайтесь, как приключение для вас странного». Первое послание Петра, 4 стих, 13 стих: «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и явление славы Его возрадуйтесь и торжествуйте». Как можно радоваться, когда испытываем, когда мы испытываем здесь какой-то дискомфорт, когда лишаемся здоровья? Но если помнить, что вот эти искушения, испытания, эта боль приносит радость, принесет радость, принесет радость, принесет награду. Иисус так говорил, о чем радуйтесь, что ваши имена записаны на небесах. Вы знаете, Писание часто сравнивает, человек должен тренировать себя, тренироваться, как спортсмен. Спортсмену вначале тяжело, трудно, на тренировках ему не хочется это делать, потом эта тренировка причиняет боль, напряжение, но потом приходит результат, призовое место, награда. Апостол Павел говорит, что я бегу на ресталище. Так сравнить, на ресталище. Вы знаете, и евреям, 5 глава, 14 стих, так написано: «Твердая пища свойственна совершенных, у которых чувство навыкам приучено к различению добра и зла». Если обратиться к оригинальному тексту, то там навыкам приучены употребляют слово, глагол «гимназу». Гимнастика. Значит, упражнение, упражнение. И еще если обратиться к лексикону древнегреческого текста, который написан к оригиналу, то там это слово «гимназу», «упражняться» стоит в прошедшем времени, перфекте, так называемое. Это состояние, это постоянные тренировки, постоянное это самое напряжение. Напряжение, как спортсмен напрягается для того, чтобы в борьбе завоевать приз, опередить других, получить венец, который дается победителю. Вспомним также про радость. Когда ангел сказал пастухам весть о рождении младенца, и слава Господня сияла их, и боялись они страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Вот интересно, радость, которая будет всем людям. Интересно, что Господь явился пастухам. А по мнению фарисеев, духовенства Божьего народа, то есть евреев, пастухи были, вот, к ним пренебрежением относились, как бы считали их нечистыми. Но мы также знаем, что фарисеи много читали, пребывали в законе, старались исполнить, и даже старались как-то изменить закон, писали, не изменить закон, а дополнения какие-то делали, чтобы как-то могли исполнить. Но Писание так говорит, что делами закона не оправдается никто. У них это не получилось. Они, наоборот, согрешили. Наоборот, ожесточили свои сердца и не узнали приход Иисуса Христа, а только себя на показ показывали. Но, вы знаете, вот в то время к народу Божьему мог присоединиться любой человек любой национальности. Но для этого нужно ему провести ряд определенных обряд, условности. Их называли прозелиты. Но они теряли в правах, много правах. Ну, а сейчас, когда Христос явился, пролил кровь свою, теперь каждый человек, фарисей или пастух, мужского или женского рода, любой культуры, имеет доступ к спасению. И если каждый человек имеет доступ к спасению, доступ к тому, чтобы там, в небесах, проводить вечность с Господом. И это великая радость, которая абсолютно неприходящая. И так как каждый из нас, кто тренируется, упражняется для того, чтобы пройти испытания от Господа и преодолеть все искушения от лукавого, от сатаны. Для этого этот человек должен постоянно находиться в Слове Божьем, читать Слово Божие, размышлять о нем, о Слове Божьем. И тогда человек может радоваться, даже тогда, когда находится в тяжелых системных обстоятельствах. Почему? Потому что, когда мы читаем, вникаем в Слово Божие, когда мы молимся Господу, Господь отвечает, и мы чувствуем, что мы не одни. Господь рядом. Нам только нужно напрячься немножко, пройти, показать свою радость, несмотря на то, что нам плохо, потому что Господь с нами. Мы должны показать, что нам хорошо другим, чтобы другие, смотря на нас, порадовались, что есть Господь, утвердились в этом. Вы знаете, будем радоваться в искушениях, в испытаниях, потому что у нас есть спасение. И тогда сказал ему ангел: «Не бойтесь, возвещаю великую радость». Аминь. Помолимся.